неравных половины спорят во мне. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Еще 5 секунд молчая, и меня нет в этой вселенной. Выбирай себе любимый. А я хочу перемирия, а я прошу перемирия. Кто без тебя в этом мире? Расскажи, как внутри поверить. Белый души. А я хочу перемирия, а я прошу перемирия. Кто без тебя в этом мире? Расскажи, как внутри поверить. Давай с тобою снимем этот запрет. Виноватых и безвинных среди нас нет. Хочешь, я тебе открою главный секрет? Или не хочешь? Две неравных половины спорят во мне. Выбирай себе любимый, тьму или свет. Это вовсе не молчание, это ответ. Без многоточий. А мы кто-то спорим, кто правду виновен. Прервись на полуслове.